Глава 18. Элисон. Окинула зал взглядом в поисках своего спутника, но его не было нигде видно. Куда он запропастился? Прошлась по кругу, обходя весь зал, заглядывая в соседние, но Фирнана не обнаружила. Остановилась вновь у закусок, решила попробовать тарталетки. Сливочный крем таял на языке и выгодно подчеркивал вкус красной рыбы. Здесь отличные повара. Надо будет похвалить хозяйку за угощение. «Скучаете?» Ко мне подошел мужчина. Его голос показался смутно знакомым, но никак не могла вспомнить, где я его слышала. Вовсе нет. «Заметил, что вы одна. Где же ваш кавалер?» Я бы тоже хотела знать. «Негоже оставлять такую прелестницу?» Он отлучился, сейчас должен вернуться. «Могу просить вас подарить мне танец?» Заозиралась в поисках спасения, общаться с незнакомцами не хотелось. «Чем вы так напуганы? Я не кусаюсь», — усмехнулся на мою растерянность. «Я плохо танцую, сэр, и мы не представлены. Не думаю, что это уместно». «Бросьте. Бранд Шурц». Мужчине на вид было около 40. Темные карие глаза, ровный нос, пухлые губы, горделивая аристократическая осанка. «Элисон». Мне казалось, что без озвучивания фамилии все сразу поймут, что я из сосланных, и меня лишили второй части полного имени. Не то чтобы это была тайна, но мне было стыдно. Хоть ни в чем лично не виновата, как и настоящая Элисон. «Всего один танец, мисс. Меня засмеют мои друзья, если вы мне откажете». «Простите, но...» Шурц заулыбался, приблизился и, взяв мою ладонь, потянул в центр к танцующим, игнорируя мой отказ. Привлекать внимание и вырываться было некрасиво, сочтут обезумевший. «Видите, ничего страшного не происходит, не хмурьте лобик». Молчала, мне все это не нравилось. «Вы так напряжены. Расскажите, с кем вы здесь?» «С мистером Фернаном». «Знаю данного джентльмена. Не удивлен его выбору. У него всегда был отличный вкус. Теперь понимаю ваши опасения. Драконы — ужасные собственники. Но думаю, Джон не будет против, что его даму пригласят потанцевать. Сам он, к сожалению, не может». Я немного успокоилась от того, что мужчина знаком с Фернаном и хорошо о нем отзывается. Пусть и упомянул проблемы, в голосе не слышалось насмешки. «Вы давно знакомы?» «Как он здесь обосновался, приходилось много раз пересекаться по делам». «А чем вы занимаетесь?» «Всем по чуть-чуть, в основном торговля». «Интересно». «Не грамма. Нудно и скучно. Постоянные сделки, неугодные клиенты». «Тогда почему вы продолжаете этим заниматься?» «Деньги. Как ни печально, но я люблю роскошь, привык к ней. Надеюсь, моя прямолинейность вас не оттолкнет». Ответ был очевиден, я задала его больше для поддержания беседы. Он закружил меня, прижимая к себе, обдавая своим ароматом, слишком ярким, что захотелось побыстрее отстраниться. А после вовсе приколол к платью брошку в виде ракушки, неизвестно откуда выудив. «Что это? Зачем?» «Так подходит вашему морскому наряду». Мы сделали пару движений, и голова вдруг стала тяжелеть, а перед глазами мутнеть. «Элисон, похоже, вам нехорошо. Я вам помогу». Он подхватил меня под локоть, придерживая со спины. Я хотела сопротивляться, но сил совершенно не было. С трудом передвигала ноги. Тело не слушалось, но сознание не выключалось, словно мою душу подселили в куклу. Даже на секунду показалось, что я отсоединюсь от этого тела, и меня закинет опять куда-то. Кто тогда поможет Фирнану? Но стоило волноваться не о нем, а о себе. Мы отдалялись от гостей, звуки музыки становились приглушеннее, а меня подхватили на руки и куда-то несли. «Не волнуйтесь, скоро этот эффект пройдет и наступит другой, более приятный». Раздалось над ухом. «С тех пор, как Честер поведал мне о вас, меня не покидало непреодолимое желание познакомиться лично, и реальность превзошла все ожидания». После этих слов я вспомнила, где слышала его голос. В доме мэра, прячась под столом, когда они обсуждали мое назначение к Харду, делили между собой. Больше всего меня напугало то, о чем он говорил. Что было в той брошке? Какой-то афродизиак? Я напряглась, пытаясь призвать свою силу, но она не отзывалась. «Пробуйте себя очистить», — раскрыл мой замысел. Я это учел. «Немедленно отпустите меня». Вместо настойчивости получилось тягуче, как-то слишком сладко, словно я с ним флиртовала. Да что такое? Неужели и правда действует? И я и впрямь воспылаю к этому мерзавцу желанием. «Вам это с рук не сойдет». Считала себя полной неудачницей. Осталась на несколько минут в одиночестве и уже нажила проблем. Подумала, что раз мы с женой, то он точно на вечере не станет проявлять себя, привлекать к своей персоне ненужное внимание. Но никак не ожидала, что мной заинтересуется его дружок. «Милая, все будет по обоюдному согласию». Он говорил это так уверенно, что складывалось впечатление, что я не первая подобная жертва у него. «Фернан заметит мое отсутствие и станет меня искать». «И что с того? Когда он нас найдет, ты будешь стонать от удовольствия. А Фернан жалеет, что он импотент и не может к нам присоединиться». «Нет, Фернан не такой. Вдруг он и впрямь решит, что я просто распущенная». «Только не это. Мало того, что надо мной хотят надругаться, лишить последней чести, так еще и опорочить в глазах нанимателя. Он занес меня в комнату. Тут горел приглушенный свет. Положил меня на кровать. Я тут же попыталась встать, но ничего не выходило. Подожди еще чуть-чуть, и станет легче». Он вальяжно подошел к столу и налил себе янтарной жидкости, спокойно наблюдая за моим состоянием, как я билась в мучениях на кровати. Дверь вдруг распахнулась, и я понадеялась, что это за мной, и спасение уже близко. Но ошиблась, стало только хуже. «Ты совсем обнаглел? Я же сказал, что буду первым». В помещение вошло еще одно чудовище. «Дружище, ты сегодня не свободен. Неужели готов оставить свою дражайшую супругу? К черту ее! Все мозги съела чайной ложечкой, моралистка. Отправил ее домой. Подумал, что другого шанса может не представиться. Вдруг не удастся выманить ее из замка инвалида. Уже неделю сидела там безвылазно. Твоя поспешность опасна. Не переживай, не первый раз же. Ты посмотри только на нее. Харт подошел совсем близко, склонился надо мной, улыбаясь, пропуская пряди через пальцы, нюхая их, как истинный маньяк. Как я говорил. Элисон, в тебе столько желания. Мне становилось тесно в платье. Грудь просилась на свободу, все ныло и горело. Я свела ноги, пытаясь контролировать тело, которое абсолютно жило своей жизнью. «Нет, пожалуйста, я не хочу». «Ну как же нет, когда я все вижу?» Он дернул бретельки вниз, припадая губами к сокровенному. «Нектар, сейчас, сейчас». Взобрался на кровать, вклиниваясь между ног. «Тебе понравится». «Нет, нет». «Ты слишком торопишься, малышке просто нужны прелюдии». Второй скинул рубашку, приближаясь. Всего один танец привел к таким последствиям. Среди толпы нельзя чувствовать себя в безопасности, ведь никому до меня нет дела, а тот, кто обещал, что все будет хорошо, пропал. Я хотела плакать, а вместо этого с уст срывались совершенно другие звуки. Было противно самой себе. Я просто спрыгну в ту пропасть, если это произойдет. Только не с этими чудовищами. Отошли от нее. Глаза были закрыты. Не могла смотреть на нависшие надо мной физиономии. И подумала, что это слуховые галлюцинации, но касания кожи остановились. Распахнула глаза и увидела того, кого так ждала. «Фернан, вы не вовремя». Я сказал, отошли от нее. «А то что? Своим инвалидным креслом нас переедешь по очереди», — заржал Шурц. «Мы всего лишь делаем девушке то, что ты не в состоянии». «Брант, зачем ты так? Извините моего друга, мистер Фернан. Но Элисон, взрослая девушка, ей не чужды потребности. Не стоит ее за это осуждать. Она ваша сиделка, а не невеста, чтобы отчитываться перед вами». Я тем временем попыталась сползти с постели. И, наконец, получилось, я переползла к краю и рухнула прямо в ноги Фернану. Он смотрел жутким взглядом, а вокруг глаз и на висках стали появляться знакомые раскаленные чешуйки. Я взобралась по штанине, ну и пусть выгляжу недостойно. «Увезите меня отсюда!» Взмолилась, переключая внимание с мужчин на меня. Он не сможет обернуться, ему станет больно. Мои действия сработали. Он тут же схватил меня горячими ладонями и затащил к себе на колени. Я уцепилась за его шею так крепко, как могла в этом состоянии. Прижалась к его груди своей крепко-крепко. «Я это так не оставлю», — произнес он напоследок, развернулся и поехал на выход. Останавливать нас никто не стал. «Вас нельзя ни на минуту оставить», — бурчал в ухо, не представляя, что внутри меня происходит какой-то вулкан, и сейчас мне не до его нравоучений.